полдень Сиакая вернулась домой, чтобы вздремнуть часок. Когда она встала, то помогла матери и Сиалянь приготовить маринованную рыбу. Во второй половине дня Сиалянь и маленький Шит отправились в доки продавать тушеную еду. На самом деле это было довольно забавно. Сиалянь ходила в доки уже около 4-5 дней, но никто из посетителей в доках не понял, что эти две девушки были разными людьми, за исключением шестого брата. Маленький Шита сказал, что шестой брат, казалось, был очень удивлен, когда он пришел однажды, чтобы купить маринованную рыбу, но человек не сказал ни слова. Сиакая и Сиалянь были близнецами. В прошлом у Сиакая было болезненное телосложение и замедленный рост с самого рождения. Ее тело было худым и слабым, и она была смертельно бледна. С другой стороны, Сиалянь уже много лет помогала своей матерью по хозяйству. Хотя ее тело тоже было худым, у нее был сильный иммунитет, и ее кожа была загорелой. Было все еще легко отличить двух девочек друг от друга, даже если они не стояли прямо рядом друг с другом. В настоящее время все изменилось. С маленьким божественным камнем Сиакая медленно питалась его силой, пока ее тело не стало сильным и здоровым. За последние полгода она даже прилично выросла и почти догнала Сиалянь, которая раньше была на полголовы выше ее. Что же касается Сиалянь, то она каждый день умывалась водой из мистического камня. Кроме того, все, что она ела и пила, было с водой из камня. Таким образом, ее ранее немного грубая и загорелая кожа была преобразована в мягкую и яркую. Теперь, если кто-то взглянет на них обеих, между ними почти не будет разницы. Однако те, кто был знаком с этими двумя девочками, все еще могли мельком уловить разницу. Глаза Сиакая всегда были яркими, и время от времени на лице Сиалянь появлялось милое и глупое выражение. Судя по тому, что говорил Шита, казалось, что шестой брат, которого она видела всего несколько раз, мог отличить ее от Сиалянь с одного взгляда. Сиакая была немного озадачена таким сценарием. Однако она быстро отодвинула эту мысль на задний план, поскольку на первый план вышли другие. Поскольку они могли заработать почти 300 медных монет в день, вся семья усердно трудилась, с оптимизмом глядя в будущее. Время шло быстро, пока не наступил день, когда Цань Вэнь должен был вернуться на свой перерыв. В этот период времени, возможно, благодаря влиянию переселителя, который основал нынешнюю династию, все школы в стране использовали современный график. 5 дней обучения с 2 днями перерыва. Кроме тех людей, которые снимали квартиры в городе, чтобы жить, большинство других студентов жили в общежитиях. В первый день недели занятия начинались в 7 утра, а на 5-й день занятия заканчивались в 5 вечера. Это означало, что те, кто жил рядом с домом, могли провести там 3 ночи и 2 дня. Юйхай намеренно принес немного тушеной еды семье Цань, когда он позвонил им. Он хотел попросить у них совета и получить помощь в определении того, что Шита нужно принести в школу и другие подобные детали. Когда Цань Вэнь узнал, что маленький Шита был принят в академию по рекомендации директора, он одновременно почувствовал радость за маленького мальчика и немного зависти. Директор академии Жун Сюань был самым известным ученым своего поколения. Все студенты академии хотели поступить в эту школу, основываясь на его репутации. Однако директор редко вел занятия для начинающих. На самом деле, даже классы среднего и высшего уровня не часто удостаивались его присутствия. Великий ученый Юань только раздавал указатели и тренировал студентов, которые были близки к участию в столичных гражданских экзаменах. Если бы удалось привлечь внимание великого ученого Юаня, то получить первое место на экзаменах было бы совсем нетрудно. Выпускники академии, занявшие первые и третьи места на императорских экзаменах, находились под личным руководством самого директора. Малышу Шита только что исполнилось 6, но он был умен и стремился учиться. Он часто приходил в резиденцию Цань Вэня, чтобы научиться читать и писать иероглифы. Малыш учился быстро, и ему требовалось всего 1-2 повторения, прежде чем он смог запомнить. Цань Вэнь никогда бы не подумал, что мальчику настолько повезет, что директор признает его талант, продавая еду в доках. Ранним весенним утром в воздухе повеяло прохладой. Ветви ив у дороги уже начали становиться мягкими и гибкими. Иногда можно было увидеть несколько зеленых прядей в пятнах увядшей травы. Все это вместе взятое заставляло людей чувствовать, что наконец-то наступила весна. В те дни, когда старый Чжан не развозил дрова в город, его всегда можно было найти на рассвете на перекрестке дорог с повозкой, запряженной валами. Поездки были предложены нескольким сельским жителям, которым нужно было ехать в город, и стоимость поездки составляла 1 медную монету на человека. Старый Чжан мог бы заработать на этом кое-какие деньги. Обычно это считалось хорошим днем, если он мог заработать от 10 до 18 медиков за свои услуги верховой езды. Подавляющее большинство жителей деревни были бережливы и не хотели тратить эту единственную монету, поэтому они в основном использовали свои собственные ноги, чтобы добраться до города. Сегодня был конец 2-дневного перерыва для студентов. В соседних деревнях было несколько детей, которые все учились в городских школах. Хотя большинство из них не учились в Академии Жунсюань, одного только наличия научных талантов было достаточно, чтобы их родители гордились ими. Те семьи, которые были в состоянии платить за обучение, естественно, не испытывали недостатка в 1 медной монете для поездки на повозке, запряженной валами. Таким образом, все те родители, которые нежно любили своих детей, всегда тратили медную монету, чтобы позволить им поймать попутку в город, когда старый Чжан не таскал дрова. Старый Чжан был ошеломлен, когда увидел Юйхая и 2 его детей рядом с Цаньвэнем. «Дахай», с любопытством спросил он, «ты поедешь в город, чтобы проверить свою ногу?» Все лицо Юйхая было окутано счастьем, когда он покачал головой. «Нет, старший дядя Чжан, моя нога уже зажила. Мы с Цаэр везем Шита в город, чтобы он пошел в школу. Он едет в город учиться, ежегодное обучение это довольно дорого». Старый Чжан не стал продолжать свою мысль и только сочувственно посмотрел на Юйхая. Выражение лица Юйхая не изменилось и продолжало ярко улыбаться. «Академия сказала нам, что мы можем отложить оплату 1-2 месяцев обучения. Через несколько дней, когда моя нога совсем поправится, я отправлюсь на охоту в горы. Разве тогда я не получу денег для оплаты обучения? Неважно, насколько это тяжело, я не могу удержать своих детей. Ты все еще смеешь подниматься на гору. В прошлый раз, когда ты вернулся, ты был весь в крови. Это действительно напугало до чертиков всех жителей деревни. Просто будь немного осторожнее, ах, кто знает, что там в горах. Чем меньше ты будешь ходить, тем лучше». Старый Чжан умолял Юйхая передумать из-за беспокойства. Глава 95. Поступление в академию. В прошлом молодые люди из деревни часто уходили в горы, чтобы поймать несколько зайцев и убить несколько фазанов, потому что они видели, как охотник Чжа и Юйхай зарабатывали деньги на охоте. Однако с тех пор, как с Юйхаем произошел несчастный случай, большинство жителей деревни, кроме высококвалифицированного охотника Чжа, больше не осмеливались идти в горы. Старый Чжан жил в деревне Сишень уже много десятилетий, и это был первый раз, когда он услышал, что в горах живет такое злобное животное, как дикий медведь. Даже если дикого медведя убить, кто знает, какие еще свирепые животные и существа живут в горах. «Ничего особенного», — усмехнулся Юйхай. «Пока ты не заходишь глубоко в горы, у тебя не будет никаких проблем. Люди в близлежащих деревнях каждый день ходят через леса по горам. После стольких лет ты хоть раз слышал о несчастном случае? В то время это было потому, что мы не были осторожны и потревожили медведя, который только что проснулся от зимнего сна. Если соблюдать все меры предосторожности, то все будет хорошо». Старый Чжан только вздохнул и покачал головой. Он достал 2 из 3 медных монет, которые ему дали, и сказал: «Твои дети не занимают много места, поэтому тебе нужно заплатить только за 1 человека. У твоей семьи нелегкая жизнь». Сиакао поблагодарила дедушку Чжана. Хотя ее семья в настоящее время не испытывала недостатка в 1 или 2 медных монетах, все они все еще чувствовали благодарность за доброту и добрые намерения старого Чжана. Дети выбрали среднее место на повозке, запряженной валами, и, присев на корточки, прислонились спинами к мешку маленького Шита. Юйхай сидел рядом со старым Чжаном впереди и проводил время, болтая с ним о несущественных вещах. Цаньвэнь сидел рядом с 2 братьями и сестрами и тихо читал вслух из книги. Его голова мягко покачивалась в такт движением тележки. Повозка, запряженная валами, несколько раз тронулась и остановилась. Когда он миновал 3-ю деревню, повозка, наконец, была полна людей, едущих в город. Сиакао и ее младший брат были плотно втиснуты в середину машины и даже не могли вытянуть ноги. Хотя это было неудобно, Сиакао чувствовала, что сейчас не самое подходящее время жаловаться. Цаньвэнь, видимо, почувствовал ее дискомфорт и решил поменяться с ней местами. Это позволило ей сесть на край повозки и свесить ноги вниз. Это было, конечно, удобнее, чем свернуться калачиком на ее ногах. Сиакао благодарно улыбнулась Цаньвэню. Тем временем маленький Шито умудрился втиснуться между отцом и дедушкой Чжаном. Он взял кнут старого Чжана и теперь рисовал им картинки в воздухе. Еще не наступило время завтрака, когда повозка прибыла в город Тангу. Всю дорогу туда Сиакао бережно баюкала изящную плетеную корзинку. В корзине лежало несколько подарков, которые она собиралась подарить директору академии. Под руководством Цань Вэня им троим удалось пройти прямо в академию Жунсюань. Главные ворота школы были большими и впечатляющими, а на верхней части ворот была табличка с надписью «Академия Жунсюань». На самом деле эти слова были написаны лично почетным императором. Школьный двор был спроектирован по симметричным линиям и имел глубокий внутренний двор. Главное здание было построено на центральной оси, а классная комната, в которой лично преподавал директор, располагалась точно посередине комплекса. Остальные лекционные залы были разделены по бокам на два ряда. Столовая, молитвенный зал и зал предков располагались слева и справа от главного крыла. Слои достопримечательностей во внутреннем дворе излучали удивительную и чудесную атмосферу. Там был пруд с ручьем, каменный мост и беседки. Прохожие могли слышать слабый ритм студентов, повторяющих слова, которые они читали в своих книгах. Это было место, которое сочилось культурой и знанием, и люди, посещающие его, не могли не испытывать чувство глубокого почтения и очарования. Под руководством Цань Вэня им троим удалось беспрепятственно войти в главные ворота академии. Когда они шли по уединенной тихой аллее, они не могли не идти более легко, чем обычно. В настоящее время в академии было время обеда, поэтому Цань Вэнь сразу же привел их во двор столовой. Территория была разделена на два двора. Один из них, естественно, был местом, где студенты могли поесть. Другая меньшая площадь была немного более элегантной и предназначалась для учителей. Сиакао крепко сжала ручку своей корзины и радостно последовала за Цань Вэнем сзади. Когда они подошли к круглым воротам в форме луны, их остановил ученик, одетый в черную мантию. «Это двор, где едят учителя. Если вы хотите принять участие в трапезе, пожалуйста, идите туда». Цань Вэнь почтительно поздоровался и тихо ответил: «Брат, если ты не возражаешь, не мог бы ты доложить директору и сказать ему, что маленький мальчик из доков, которого он принял в школу, пришел сюда, чтобы явиться на службу?» Директор лично принял нового ученика. Юноша в черном халате с любопытством поглядывал на маленького мальчика, одетого в совершенно новую хлопчатобумажную одежду, и на мужчину и девочку, одетых поношенно. Он помолчал секунду, а затем кивнул: «Пожалуйста, подождите минутку здесь». В столовой директор Юань перекусывал вместе с начальником академии и учителем по ритуалам и истории. Когда он услышал то, что сообщил студент-префект, его глаза сразу же загорелись и глупо спросили: «Это та девочка около 7-8 лет, которая с ним? Неужели она пришла с пустыми руками? Неужели она действительно ничего не принесла?» Начальник академии считался его старым другом и знал, что он никогда не получал чужих подарков. Ошеломленный, он молча спрашивал себя, почему его старый друг спрашивает что-то подобное. «Разве это не делает очевидным, что ты чего-то от нее хочешь? Что за человек мог заставить своего старого друга сделать что-то настолько нехарактерное?» Служитель обрядов и истории тоже бросил на директора недоуменный взгляд. Ученический префект украдкой взглянул на директора и тихо ответил: «У маленькой девочки в руках была корзинка. Сверху лежал кусок грубой ткани, так что я не знаю, что в корзине». В глубине души он чувствовал, что это неправильно. Все трое выглядели так, словно происходили из бедной семьи. Какой же плохой подарок они могли сделать? Это может быть несколько куриных яиц или пучок сушеных овощей, самая большая старая курица. Чего же еще можно было ожидать? Однако, когда директор услышал его ответ, выражение его лица стало еще более взволнованным. Старик резко встал с свистом и прошелся несколько шагов, хохоча. «Похоже, у этой маленькой девочки есть какой-то здравый смысл в голове. Скорее, скорее, пусть эти люди войдут». Цань Вэнь еще больше удивился, когда узнал, что директор лично примет семью Юй. Каким же талантом обладал маленький Шито, что заставило уважаемого директора так благоволить к нему? Однако, когда трое уважаемых ученых академии вышли, чтобы лично принять их, Цань Вэнь почувствовал себя чрезвычайно привилегированным, чтобы иметь возможность греться в лучах славы других. Он низко поклонился директору, начальнику академии и чиновнику. Директор Юань заметил, что на нем была школьная форма, длинная мантия. Он улыбнулся ему и кивнул головой: «Ты учишься в младшем классе?» как тебя зовут? Ты из того же города, что и Юйфан и его сестра. Они должны были признать, что у директора Юаня была потрясающая память. После того, как все эти дни прошли, он все еще ясно помнил полное имя маленького Шита. Что же касается возможности узнать Цань Вэня как ученика младшего класса, то это было не потому, что у него сложилось впечатление о Цань Вэне. Вместо этого классы в академии, начальные, младшие, средние и продвинутые, все имели разные цвета униформы. Дети в начальном классе носили длинные мантии чернильно-синего цвета. Младший класс был синим, как море, средний лазурно-голубым, а продвинутый бледно-лунно-голубым. Глядя на синюю униформу Цань Вэня, директор Юань мог с первого взгляда определить, в каком классе он учится. Цань Вэнь почтительно поклонился великому ученому Юаню в ответ на его вопрос. Директор Юань, очевидно, уставился на корзину в руках Сиакая и небрежно подбодрил Цань Вэня парой фраз. Мальчик был переполнен благосклонностью его внимания. Старик махнул рукой, отпуская Цань Вэня, чтобы тот поел, а потом улыбнулся Сиакая во весь рот. Он потер руки в предвкушении. «Малышка, что у тебя в корзинке? Жадный монстр в моем животе уже урчит. Быстро вынимай». Начальник академии и служитель обрядов посмотрели друг на друга и одновременно отвернулись. «Мы не знаем этого позорного человека, мы его не знаем. Уважаемый директор, у вас действительно хороший нюх. Я принесла тушеную свиную голову и маринованную рыбу. Вы хотите попробовать их?» Сиакая достала из корзины две тарелки с дразнящей тушеной едой и поставила их на стол перед тремя важными фигурами академии. «Тушеная свиная голова – это то блюдо, которое почетный император любит больше всего. Это просто фантастика. Ах, вы двое, разве вы оба не говорили, что вы сыты? Если ты сыт, то уходи, быстро уходи сейчас же». Директор Юань защищал две тарелки с едой, как будто это было его сокровище. Он хотел держать свою любимую еду подальше от двух голодных волков, которые были его старыми друзьями. Начальник академии и чиновник обрядов были его друзьями в течение долгого времени, поэтому они, естественно, знали, какой тип личности у него был. Они посмотрели на стол, заставленный едой, к которой почти не притронулись, и на кубки с вином, из которых был сделан лишь один глоток. Они с горечью посмотрели друг на друга и молча поднялись. Чтобы уйти, похоже, им нужно было заставить кухню приготовить еще один стол с едой. Двое мужчин посмотрели на одетую в лохмотья Сиакая и подумали: «Эта маленькая девочка выглядит так, словно она происходит из очень бедной семьи, но она может принести что-то, что так нравится нашему старому другу, который презирает еду из императорской кухни. Разве это не просто тарелка бледно-красного мяса и несколько грязных полосок рыбы? Неужели ему действительно нужно их защищать?» Надзиратель и чиновник сели за соседний столик и, сидя лицом к лицу, пили вино, наблюдая за движениями и выражением лица директора Юаня. Сначала они увидели, как он взял кусок свинины с кожи и тщательно прожевал его, чтобы попробовать. Его глаза закрылись от удовольствия, а язык тела показал, что он очень доволен вкусом этого блюда. Это был всего лишь кусок свинины, насколько же он мог быть вкусным? Может быть, вкусовые рецепторы их старого друга деградировали, и он больше не был таким разборчивым? Затем двое мужчин увидели, как директор поднял рыбу размером с ладонь маленького ребенка. У рыбы такого размера было много тонких костей, верно? Чтобы съесть его, нужно было приложить много усилий, им нужно было увидеть, как их старый друг будет есть это. У директора Юаня, очевидно, тоже были некоторые сомнения, и он задал девочке пару вопросов. После недолгого колебания он отправил рыбу в рот. Надзиратель Мэн и чиновник Я почувствовали, как множество маленьких рыбьих костей пронзило их рот, и оба закашлялись, чтобы прочистить горло. Что же касается их старого друга, директора Юаня, то его глаза, которые первоначально были широко открыты, медленно сомкнулись в одну линию с его жевательными движениями. Этот тип выражения лица ясно показывал, что он наслаждался вкусом кулинарного деликатеса. А почему, когда их старый друг ел рыбу, он не выплюнул ни одной рыбьей кости? И он тоже, кажется, не укололся ни одной костью? Может быть, эта рыба относится к тому типу рыб, у которых нет костей? Этого не может быть. Чиновник Я, выросший в сельской местности, рано понял, какая именно рыба используется. Это был карп, а у него определенно было много мелких костей. Эта маленькая девчонка, какое заклинание она наложила на директора, чтобы он мог есть рыбу с крошечными косточками без каких-либо признаков боли или страдания? Чиновник я больше не мог усидеть на месте. Так нельзя, ему нужно было понять, что происходит. Иначе он не сможет есть и спать в течение следующих нескольких дней. Чиновник я быстро подошел к столу директора Юаня и схватил маленькую рыбку, когда старик был в середине теплого разговора с Сиакао. Прежде чем тот успел возразить, он быстро запихнул рыбу в рот. Директор Юань был немедленно ошеломлен. Он знал чиновника я почти 50 лет и знал, что его старый друг происходил из бедной семьи. Таким образом, у старого я не было никаких ожиданий от еды, пока он мог есть досыта, тогда он был доволен. Сегодня старый я знал, что есть что-то особенное. Он знал, что рыба маленькой девочки должна быть блюдом неповторимого вкуса и великолепия. Таким образом, он не заботился о своей репутации и хватал еду со своей тарелки. Ошеломленный на секунду, директор Юань прорычал: «Старина я, это уж слишком. Как ты мог украсть маринованную рыбу, которую маленькая девочка приготовила специально для меня в знак своего сыновнего уважения? Я очень зол на тебя». В этот момент директор Юань отложил палочки и бросился на своего старого друга, который все еще жевал рыбу, которую он так любил. Чиновник я продолжал есть рыбу, которая полностью растаяла у него во рту, но руки его не бездействовали. Ему постоянно удавалось уклоняться и отражать нападение своего старого друга. Глава 96. Изможденный. Двое пожилых мужчин, которым было около 70 лет, неожиданно подрались из-за рыбы на публике, как будто они были детьми. Когда учителя в столовой увидели эту сторону знаменитого ученого, его величественный образ в их сердцах мгновенно рухнул. «Боже милостивый, неужели это и впрямь тот самый надменный и загадочный директор Юань? Он явно был старым мальчишкой». Воспользовавшись тем, что его старые друзья толкались и мешали друг другу, надзиратель Мэн тоже подошел. Он только что попробовал кусок тушеной свиной головы, когда его оттолкнул друг, который пытался защитить его еду. Великий ученый Юань был так зол, что его лицо покраснело. Он громко крикнул: «Хорошо, вы все крадете мои кулинарные деликатесы. Я порву отношения с вами обоими». Сиакао и ее отец были ошеломлены этой сценой. Если бы они не были в Академии Жун Сюань, она бы подумала, что великий ученый Юань самозванец. Они были тремя самыми важными людьми в Академии Жун Сюань. Если бы они стали враждебно относиться друг к другу из-за тушеной пищи, которую она принесла, тогда она сильно согрешила бы. Она поспешно подошла к нему и сказала: «Директор Юань, пожалуйста, успокойтесь. Если вы не возражаете, каждый раз, когда маленький Шито возвращается после перерыва, я буду приносить вам небольшие гарниры». Директор Юань ждал, что она скажет это, поэтому, когда он услышал ее слова, его гнев превратился в счастье. «Умница, этот старик не ошибся в тебе. У тебя действительно доброе сердце. Шишу, ты уже закончил есть? Если закончил, то отведи Юйфана в общежитие начального класса и помоги ему устроиться». Шишу был слегка поражен в глубине души. Он был всего лишь маленьким новичком из начальной школы, но директор попросил его, своего личного помощника, лично найти для него место, где он мог бы остановиться. Было очевидно, как высоко директор ценил этого маленького ребенка. Хотя Шишу был удивлен, на его лице не отразилось никаких чувств. Он ответил утвердительно и сказал Юйхаю и его детям: «Пожалуйста, пойдемте со мной». Личный помощник директора, учитель Шишу, действительно пришел в начальный класс, чтобы помочь новому ученику по имени Юйфан завершить процедуру зачисления. Он также лично организовал комнату для нового студента в общежитии. Эта новость быстро распространилась по всей Академии Жун Сюань. Всем было очень любопытно, кто же этот новый ученик, чтобы заставить учителя Шишу сделать все это за него. Маленький Шито не знал, что он уже стал хорошо известен в свой первый день в Академии. В это время он только что с радостью поставил свою маленькую сумку на кровать в спальне. Он протянул руки и коснулся свободной и мягкой новой подстилки. Увидев, что в спальне есть письменный стол и табурет, он сразу же почувствовал, что ему выпала большая честь жить и учиться в такой комфортной обстановке. Он втайне принял твердое решение усердно учиться и не разочаровывать своих родителей и старших сестер. Сиакао посмотрела на соседей своего младшего брата по комнате. Одному из его соседей по комнате было около 10 лет, в то время как другой был немного моложе и выглядел примерно на 7 или 8 лет. В их глазах не отразилось презрение, когда они увидели рваную одежду, в которой были одеты она и ее отец. В столь юном возрасте у них уже было чувство приличия, и они не были ни высокомерными, неопрометчивыми. Таким образом, напряженное сердце Сиакаа наконец-то расслабилось. Маленький Шито только успел успокоиться, когда в комнату вошел Цань Вэнь с фарфоровой чашей в руке. Два ученика из первого класса поспешно встали, чтобы поприветствовать своего старшего. Цань Вэнь слегка кивнул головой в сторону двух младших учеников, а затем сказал маленькому Шито: «Я принес тебе немного еды, поешь быстро, потому что скоро начнется утренний урок чтения. Начальный класс начал ходить в школу около месяца назад, так что, если ты чего-то не понимаешь, ты можешь спросить у меня, я живу в третьей комнате слева». Маленький Шито был очень обеспокоен, когда услышал, что он пропустил почти месяц занятий. Поэтому, услышав, что Цань Вэнь предлагает ему помощь, он ответил: «Спасибо, брат Цань Вэнь, я буду часто просить у тебя помощи, если тебя это не побеспокоит. Я уже позавтракал, так что ты должен поесть сам. Ужин начинается около 3 часов дня. Поскольку ты позавтракал так рано утром, если ты не съешь что-нибудь сейчас, как ты сможешь продержаться до полудня? Ты ничего не сможешь узнать на пустой желудок». Цань Вэнь пододвинул фарфоровую миску к Шито, призывая его: «Быстро ешь». Сиакаа увидела, что рис в миске был смешан с просом. Хотя сверху были только редиска и белокочанная капуста, они использовали приличное количество масла, чтобы обжарить овощи, что было примерно таким же, как у обычных семей. Она вдруг спросила: «Брат Цань Вэнь, сколько стоит одна порция этой еды?» «Всего лишь одна медная монета за миску белого риса, смешанного с просом и овощами. А если ты хочешь белый рис только с теми же овощами, то он будет стоить 2 медные монеты. 5 медных монет будет стоить белый рис с мясом. Если ты не хочешь рис, его можно обменять на булочки на пару. Есть булочки, приготовленные из пшеничной муки, а также из смешанных злаков». Цань Вэнь понял, что она имеет в виду, и сообщил ей все цены на еду из столовой. Как говорится, будьте бережливы дома и тратьте щедро во время путешествия. Поэтому, конечно, Сиакаа не будет плохо обращаться со своим младшим братом, который учится вдали от дома. После каждых 5 дней занятий у него был 2-дневный перерыв. Она ежедневно откладывала 8 медных монет на его еду и считала еще 10 медных монет в качестве пособия, и таким образом дала маленькому Шито всего 50 медных монет. Цань Вэнь был несколько удивлен, увидев, что Сиакаа дает маленькому Шито 50 медных монет. Его расходы на проживание в течение 5 дней составляли всего 30-40 медных монет. Условия жизни его семьи были намного лучше, чем у Сиакаа, но она все равно была готова дать брату столько денег. Маленький Шито посмотрел на горстку монет, которую протянула ему старшая сестра, и отказался взять все это, несмотря ни на что. Он сказал: «Вторая сестра, всего 2 медных монет мне хватит на целый день. Почему ты даешь мне так много денег? Наша семья не богата. Чтобы заработать достаточно денег, чтобы оплатить мои школьные сборы, все в семье заняты без отдыха. Ты можешь просто дать мне 10 медных монет на 5 дней». Сиакаа отвела его в сторону и решительно отдала ему связку монет. Она сказала: «Сначала возьми деньги. Если ты не можешь использовать все это, тогда используй сколько тебе нужно, чтобы купить бумагу и кисти. Шито, ты в том возрасте, когда твое тело растет. Не всегда думайте об экономии денег и время от времени ешьте что-нибудь вкусное. Ты должен знать о способностях своей второй сестры. Денег, которые я зарабатываю, продавая тушеную пищу, вполне хватает на проживание нашей семьи. Быстро бери деньги, а то я рассержусь». Глаза маленького Шито покраснели, когда он взял деньги. Шмыгнув носом, он сказал: «Отец, вторая сестра, будьте уверены, потому что я определенно буду усердно учиться. Учеба важна, но твое здоровье еще важнее. Ты все еще молод и никогда раньше не выходил из дома, поэтому должен научиться заботиться о себе. Не забудь одеться в соответствии с погодой». Глаза Сиакаа наполнились слезами. Она словно вернулась в свою прежнюю жизнь, когда ее младший брат уехал учиться в другую часть страны. Однако в то время она не могла отослать его, потому что ей нужно было позаботиться о своем магазине тушеной еды. Таким образом, все ее тревоги превратились в последовательные слова предостережения. Маленький Шито вытер слезы и попытался развеять их нежелание расставаться со смехом. «Вторая сестра, ты действительно мамина дочь. Даже слова, которые ты произносишь, такие же, как у нее». Юйхай заставил себя улыбнуться и сказал: «Разве это не потому, что твоя мать и старшая сестра заботятся о тебе. Они беспокоятся о тебе. Ладно, быстро ешь. Не опаздывай на свой первый урок». Он повернулся к Цань Вэню, торжественно сложил кулаки вместе и сказал: «Цань Вэнь, Шито все еще молод, и он также новичок в академии. Пожалуйста, помоги мне присмотреть за ним». Цань Вэнь поспешно поклонился в ответ и рассмеялся: «Дядя Дахай, я бы присмотрел за ним, даже если бы вы меня об этом не просили. Не волнуйтесь. Помимо преподавателей в академии есть также сотрудники, которые следят за студенческой жизнью в каждом ряду домов. А еще есть доктор, который занимается исключительно академией. Если у кого-то из студентов болит голова или поднимается температура, он может получить бесплатное лечение у врача. Дядя Дахай, Шито очень трудолюбив, так что у него не будет никаких проблем». Сякая вышла из академии Жун Сюань с покрасневшими глазами. С тех пор, как она переселилась в этот незнакомый мир, ее всегда сопровождал этот разумный и умный маленький мальчик. Когда она была прикована к постели, он приносил ей птичьи яйца, болтал с ней и смеялся. Когда они выкапывали дикие травы, он держал маленькую корзинку и работал еще усерднее, чем она. Он всегда оставался рядом с ней, когда они ходили в доки продавать тушеную еду. В глубине души она уже считала маленького Шито своим настоящим младшим братом. Ему было всего 6 лет, но ему пришлось остаться в городе, чтобы самому учиться в академии. Ей очень не хотелось расставаться с ним, и она совсем не чувствовала себя уверенной. Юйхай чувствовал себя очень счастливым от глубокой связи между сестрой и братом. Он утешил ее, сказав: «Сэр, не грусти больше, вы сможете увидеться через 5 дней. Давай приедем пораньше, чтобы забрать его. Разве ты не говорила, что хочешь пойти на рынок быков и лошадей? Поехали». Сякая вытерла слезы с глаз, шмыгнула носом и приободрилась. «Давай сначала навестим старшего брата в деревообрабатывающем цехе. Мама сшила ему новую пару туфель. Давай отдадим ему ботинки». Отец и дочь вышли на главную улицу и подошли к столярной мастерской Чжан Цзи. Возможно, это было из-за присутствия Юйхая. У продавца было уродливое выражение лица, но он намеренно не усложнял им задачу. После того, как она не видела своего старшего брата несколько дней, Сякая почувствовала, что ее брат стал еще худее. В его иссохшем и желтом лице чувствовалась усталость. Несмотря на то, что он заставлял себя казаться энергичным перед ними, они все равно видели, как он устал. «Старший брат, неутомительно ли быть здесь учеником, или это потому, что ты плохо себя чувствуешь? У тебя не очень хороший цвет лица», — с тревогой сказала Сякая. В конце концов, Юйхану было всего 11 лет. Большая часть работы в деревообрабатывающем цехе требовала физической силы, поэтому это считалось напряженной работой для такого молодого парня, как Юйхан. Благоразумный Юйхан боялся, что заставит свою семью волноваться, поэтому он беззаботно рассмеялся и сказал: «Дела идут хорошо в последние несколько дней. Даже главным мастерам приходилось работать сверхурочно. Я всего лишь ассистент, который немного задержался. После того, как напряженный период пройдет, я буду в порядке». Юйхай глубоко вздохнул, глядя на своего сына, который вел себя как взрослый. Он хотел что-то сказать, но после некоторого колебания проглотил свои слова. Сякая посмотрела на своего отца и сказала: «Отец, ежедневный доход нашей семьи теперь очень хорош. Нам также не хватает людей, помогающих нам дома. Почему бы нам не вернуть старшего брата домой?» Юйхан не стал дожидаться ответа своего отца и вставил: «Вторая сестра, я действительно в порядке. Кто из главных мастеров не начинал как ученик? Выдержав в течение 2 лет в качестве новичка, я смогу начать изучать работу по дереву. Не волнуйся, у твоего старшего брата отличное здоровье». Сякая сунула сверток, который держала в руках, в руки своего старшего брата и сказала: «Старший брат, это пара туфель, которые мама сделала для тебя. А еще там лежит 100 медных монет. Возьми это». Юйхан опустил голову и посмотрел на свои ботинки с открытыми носками. Он быстро ответил: «Я возьму обувь, но деньги забери обратно. Наша семья не богата. У меня здесь достаточно еды и питья, так что в деньгах я не нуждаюсь». Сякая упрямо сунула связку монет в руки брата и сказала: «Мы с Сиалянь по очереди продаем еду в доках. Наш бизнес идет очень хорошо, так что обстоятельства нашей семьи не так сложны, как ты думаешь. Всего за несколько дней мы смогли наскрести достаточно денег на месячное обучение маленького Шито. Так что 100 медных монет — это не так уж много. Когда ты находишься вдали от дома, Лучше иметь при себе немного денег на случай непредвиденных обстоятельств. Юйхай также настаивал: «Твоя младшая сестра права, просто возьми это, ты растущий организм, так что купи немного еды и ешь ее, когда проголодаешься, мы больше не будем тебя задерживать, быстро возвращайся». Выйдя из деревообрабатывающего цеха, отец и дочь долго не разговаривали. Когда они почти дошли до рынка быков и лошадей, Сиакая наконец сказала: «Отец, через несколько дней давай вернем старшего брата, трудно жить как ученик». Юйхай кивнул головой и ответил: «Н». После этого он больше ничего не сказал и только вздохнул. Глава 97. Больной осел. Рынок быков и лошадей находился в самой северной части города. Это была открытая площадка, окруженная деревянными заборами. В это время на рынке быков и лошадей кипела бурная деятельность. Здесь собрались люди, которые продавали быков, лошадей и мулов. В воздухе стоял запах экскрементов животных, что делало его очень неприятным. «Я продаю теленка. Этому теленку всего 2 месяца. Он очень крепкий. Брат, я могу продать тебе теленка по более низкой цене, если ты захочешь. Брат, посмотри на моего мула. Ему всего 2 года, и это идеальное время для того, чтобы начать работать. Похоже, у вашего мула проблемы с ногами. Он не может ходить, так зачем он мне нужен? Теленок слишком мал. Я хочу теленка, который сможет работать в начале весны. Дядя, посмотри на мою руку». Ее уши были полны всевозможных звуков. Однако Сиакая почувствовала, что эти звуки кажутся ей очень знакомыми. По дороге она спросила у нескольких человек, сколько стоят их быки и мулы, но все их цены были высокими. Все было именно так, как сказал ее отец: если бы они не заплатили за обучение маленького шита, то, возможно, смогли бы купить его. Но даже тогда у них все равно не будет достаточно денег, чтобы оборудовать его тележкой. Было неизвестно, намеренно ли небеса настроились против Сиакая, но она не видела много людей, продающих ослов после того, как однажды обошла рынок. Иногда попадалась семья, которая продавала осла, однако запрашиваемая ими цена была выше разумных пределов. Их запрашиваемая цена была даже выше, чем цена быка. «Эй, там шумно и оживленно. Пойдем посмотрим». Юйхай также знал, что не так-то просто договориться о покупке животного. Поэтому, в отличие от Сиакая, у которой было мрачное выражение лица, когда он увидел перед собой толпу людей, он немедленно потянул дочь за руку и втиснулся в толпу. «Педантичный ученый, ваш осел заболел до такой степени, что вот-вот перестанет дышать, и все же вы просите такую высокую цену. Кто его купит? Пусть будет так, забудьте об этом. Я человек добрый, я сжалюсь над вами и заплачу 800 медных монет, чтобы купить вашу повозку для осла». Мужчина средних лет с хитрым лицом посмотрел на осла, который был тощ, как дрова. Сиакая, протиснувшаяся сквозь толпу, увидела юношу, присевшего на корточки перед ослом. Юноше было около 16-17 лет, и он носил длинное форменное платье из Академии Жунсюань. Осел был такой тощий, что от него остались только кости. Он слабо лежал на земле, потому что у него даже не было сил встать. Если бы его брюхо все еще не надувалось, она бы подумала, что осел мертв. Лицо юноши было полно меланхолии, когда он покачал головой. Он тихо сказал: «Нет, нет, чтобы сделать ослиную повозку, уже требуется 1 таэль серебра. Мой отец ждет денег, которые я заработаю на ослиной повозке, чтобы спасти свою жизнь. 800 медных монет не хватит даже на 2 упаковки лекарства». Мужчина средних лет нетерпеливо спросил: «Педантичный ученый, за сколько вы хотите продать этого полумертвого осла?» «3 таэля серебра. Мой отец очень болен. Ему нужны эти деньги, чтобы сходить к врачу». Молодой ученый, казалось, понимал, что запрашиваемая им цена несколько завышена, поэтому его голос был почти не слышен. Но и выбора у него не было. Все семейные ценности уже были распроданы, чтобы оплатить его учебу. Они полагались на эту ослиную повозку, чтобы помочь людям перевозить свои товары или перевозить людей в город. Однако он никак не ожидал, что 5 дней назад у осла начнется рвота и понос. Он был очень болен, поэтому они нашли нескольких ветеринаров. Но никто из ветеринаров не смог помочь. Его отец был встревожен, страдал от чрезмерного внутреннего жара и в конце концов простудился. Теперь его отец не мог встать с кровати. Дома не было денег, чтобы пригласить врача, и он привел больного осла на рынок, чтобы попытать счастье. Мужчина средних лет усмехнулся ему и грубо сказал: «Ты хочешь, чтобы я заплатил 3 талера серебра за этого больного осла, маленький ученый? Ты должен знать, что большой здоровый осел стоит всего 5 талеров серебра, а твой осел, ТС, я боюсь, что даже если ты убьешь его и продашь мясо, ты не сможешь получить даже несколько талеров серебра. Я уже проявил уважение к тебе, заплатив 800 медных монет за этого больного осла. Да, да, кто заплатит 3 талера серебра за осла, который вот-вот умрет? 800 медных монет – это слишком мало. Этой суммы не хватит даже на покупку тележки с осликом. Если бы это был я бы тоже не захотел его продавать. Этот ребенок слишком жалок. Судя по одежде мальчика, он, должно быть, студент Академии Жун Сюань. Если бы ему срочно не нужны были деньги, он, вероятно, не был бы здесь и не позволял людям указывать на него пальцем и сплетничать о нем. Зеваки, окружавшие его, разделились на две группы. Одна сторона заявила, что юноша сошел с ума, думая о деньгах, в то время как другая сторона сочувствовала и жалела его. Лицо молодого ученого было бледным. Его взгляд казался безумным, когда он смотрел на осла, который боролся на пороге смерти. Он постоянно говорил: «Нет, нет, мой отец ждет денег, которые я заработаю от продажи осла, чтобы спасти ему жизнь. Он ждет, что я спасу ему жизнь». Юй Сяокао была несколько тронута сыновней почтительностью молодого ученого, когда она посмотрела на него. Она вспомнила то время, когда ее отец был между жизнью и смертью. Она вспомнила, как они были убиты горем и как беспомощно чувствовала себя вся семья. Сяокао крикнула маленькому божественному камню в своем сознании: «Маленький клёцка, сможешь ли ты спасти этого осла?» Маленький золотистый котенок вылез из грудной клетки Сяокао в ее изодранной ватной куртке. Он вытянул свою маленькую головку, лениво взглянул на осла и ласковым, но несчастным голосом сказал: «Ты использовала меня как наживку для рыбы и для спасения людей. А теперь ты хочешь, чтобы я спас домашнее животное? Я не хочу. Я объявляю забастовку». Представьте себе очень маленького котенка, скрестившего одну лапу на другой, держащего обе передние лапы, склонившего голову на бок и называющего себя папа. Сцена была довольно милой, но и немного странной. Сяокао терпеливо работала над этим. «Маленький клёцка, богиня духов бросила тебя в мир смертных, потому что она хочет, чтобы ты учился и набирался опыта в мире смертных». Так называемая поговорка: «Спасти жизнь более достойно, чем построить семиэтажную пагоду». Если ты будешь делать добрые дела, твои достижения позволят тебе вернуться на сторону богини Нувы. Маленький божественный камень вспоминал, как каждый раз, когда он помогал Сяокао что-то сделать, его сила восстанавливалась в разной степени, особенно в тот раз, когда он спас Юйхая. После спасения Юйхая маленький божественный камень смог материализовать физическое тело. Он чувствовал, что то, что сказала Сяокао, было очень разумно. Итак, он неохотно сказал: «Пока осел не перестал дышать, я могу спасти его». Получив гарантию божественного камня, Сяокао шагнула вперед и сказала молодому ученому: «Вы позволите мне взглянуть на осла?» Безжизненное выражение лица молодого ученого внезапно наполнилось ожиданием, когда он услышал слова Сяокао. Словно глядя на свою спасительницу, он сказал: «Ты хочешь купить моего осла?» Но когда он увидел ватную куртку с множеством заплат, которую носила Сяокао, выражение его лица снова потускнело. Он подавил свою жадность и сказал: «Девочка, мой осел болен. Будет лучше, если ты его не купишь». Сяокао видела, что, хотя он и попал в такую ужасную ситуацию, у него все еще было доброе и честное сердце. «Мы с отцом изучали некоторые медицинские методы лечения домашних животных. Если ослика можно спасти, то я его куплю». «Ладно, хорошо. Посмотри на осла. Мой ослик очень способный, ему еще и 3 лет нет. До того, как он заболел, все говорили, что мой осел хороший». Огонь надежды снова зажегся в глазах молодого ученого, когда он внимательно следил за каждым движением Сяокао. Сяокао присела на корточки перед ослом. Она протянула руку и положила ее между носом и ртом осла. Горячие струи воздуха брызнули ей на ладонь, когда осел вздохнул. Хотя его дыхание было слабым, оно было ясным. «Хорошо, если он еще дышит». Она позаимствовала разбитую миску, из которой домашние животные пили воду. Она позволила Юйхаю снять мешок с водой, который был привязан сбоку к ее талии, и вылила воду мистического камня из мешка с водой в чашу. Осел, казалось, мог чувствовать духовную энергию от воды, когда он с трудом поднял голову. Один глоток за другим он медленно пил воду из мистического камня из чаши в руке Сиакао. Покончив с чашей воды из мистического камня, он бессильно лег на землю. Хотя у осла не было больше сил, чтобы встать, его глаза были яснее и живее, чем раньше. «Как поживает мой осел? Девочка, можно ли спасти моего осла?» Когда молодой ученый увидел осла, который уже давно не пил воды и не ел травы, выпив чашу с водой, огонь надежды в его сердце разгорелся еще сильнее. Мужчина средних лет с проницательным лицом сделал циничное замечание сбоку. Ветеринары с рынка быков и лошадей сказали, что осел неизлечим. На что может быть способна глупая маленькая девочка? Я советую вам поскорее продать осла, пока он не испустил последний вздох. В противном случае это будет плохая идея для вас, когда он умрет. Когда он умрет, я не буду тратить 800 медных монет, чтобы купить его. Молодой ученый вел себя так, словно не слышал насмешек мужчины средних лет. Он посмотрел на Сиакао так, словно она была его последним шансом в жизни. Он даже не заметил, что его ногти пронзили кожу на ладони, когда он крепко сжал ее в кулак. Чужаки подумали, что Сиакао сжалилась над ослом, погладив его по костлявым ребрам. Но на самом деле она использовала разноцветный камень на своем запястье, чтобы помочь ослу разобраться с болезнью внутри его тела. В том месте, где другие люди не могли видеть, мягкие лучи золотого света вошли в осла из разноцветного камня. Меньше чем через мгновение осел смог поднять голову, и его глаза снова наполнились духом. Сиакао улыбнулась и кивнула ученому. «Осел не очень болен, я его куплю. 3 тая серебра, верно?» «Да-да». Молодой ученый ошеломленно смотрел на серебро, которое вручила ему Сиакао. Он, казалось, не верил, что его больной осел, который вот-вот отправится на небеса, действительно принесет ему 3 тая серебра. Какое-то мгновение он глупо стоял там, потому что не знал, что делать. Сиакао заметила, что он некоторое время не двигался, и она прошептала ему: «Что случилось? Разве ты не говорил, что твой отец ждет этих денег, чтобы спасти свою жизнь? Почему ты не спешишь к нему?» «О, да, спасибо тебе, малышка. Благотворители, пожалуйста, оставьте свои имена. В будущем я хотел бы отплатить вам за вашу доброту». Молодой ученый отвесил большой поклон Сиакао и ее отцу. Сиакао ответила: «О какой доброте ты говоришь? Ты что-то продаешь, а я просто покупаю. Это честная сделка. Тебе не нужно ничего возвращать. Иди скорее, болезнь твоего отца нельзя откладывать». Фанг Цима скучал по своему больному отцу. Видя, что эти двое не хотят называть свои имена, он снова поклонился им и покинул рынок, крепко держа серебро. Мужчина средних лет, который не мог воспользоваться преимуществом ученого, кисло сказал: «Маленькая девочка, ты все еще молода. В этом мире есть самые разные люди. Есть много людей, которые притворяются больными, чтобы завоевать сочувствие людей. Ты была обманута, но все еще не осознала этого. Спасибо, дядя, за напоминание». Однако ученый одет в длинную мантию из Академии Жунсюань. Академия Жунсюань принимает студентов, основываясь на их моральных качествах. Я верю, что он не мошенник. Сиакао не была 8-летним ребенком, которого легко обмануть. Она потратила 3 тая серебра, чтобы купить и осла, и повозку. Это было намного дешевле, чем купить осла, а потом попросить кого-нибудь построить для него телегу. Мужчина средних лет бросил последний взгляд на относительно новую повозку, запряженную ослом. Он холодно фыркнул: «Ты понесешь убытки, если не будешь прислушиваться к старшим. Я напомнил тебе только потому, что думаю, что ты, вероятно, копила деньги в течение долгого времени, чтобы иметь возможность накопить 3 тая серебра. Я не хотел, чтобы ты в конце концов проиграла». Закончив говорить, он взмахнул рукавом и вышел. Сиакао подняла брови и презрительно скривила губы. Он не мог воспользоваться преимуществом ученого, поэтому мог сказать только несколько ненавистных слов. Его моральный облик действительно таков. Однако Юйхай был немного обеспокоен, когда он спросил: «Сэр, осел очень слаб, он даже не может встать, так как же мы можем привести его домой? Воловья повозка твоего дедушки Чжана не вмещается в осла». Сиакао уверенно сказала: «Не волнуйся, у меня такое чувство, что когда мы вернемся днем, осел сможет ходить сам. Отец, дома осталось не так уж много приправ. На продовольственном рынке есть магазин, где продаются дешевые приправы. Пойдем посмотрим». Глава 98. Дивиденды. Заплатив за месяц обучения маленького Шита и еще 3 тая, чтобы купить тележку со ослом, Сиакара оставила в сумочке около 4 тайли. Она решила воспользоваться своим пребыванием в городе, чтобы купить все, что нужно ее семье. Отец с дочерью поставили повозку со слом у входа на рынок быков и лошадей и заплатили служителю 5 медных монет. Сиакара специально дала старику свой мешочек с водой и неоднократно приказывала ему каждый час давать ослу миску специальной воды. Затем они вдвоем отправились на самый большой в городе продовольственный рынок. На рынке выбор овощей и продуктов был таким же жалким, как и раньше. Подавляющее большинство овощей в продаже составляли капуста, редис и сладкий картофель. Было очевидно, что все они явно долгое время хранились в подвалах людей. Там также было не так много людей, продающих мясо или кур. Сиакара первым делом отправилась в универсальный магазин, чтобы купить специи, соевый соус и уксус. На этот раз у нее была приличная сумма денег, так что она могла взвесить каждую приправу отдельно. Она купила по 2 унции каждой нужной ей специи, которой ей хватило бы дней на 10. Кроме того, она принесла с собой 7-8 бамбуковых трубок разных размеров, которые были сделаны ее отцом. Войдя в лавку, она сразу же отдала хозяину новые контейнеры взамен тех, что одолжила у него в прошлый раз. Затем она попросила лавочника положить немного соевого соуса в каждую из оставшихся больших трубочек. Лавочник вспомнил только, что она была той самой маленькой девочкой, которая раньше покупала приправы, когда возвращала ему бамбуковые трубочки. Он улыбнулся. «Малышка, ты так быстро использовала все специи, твоя семья должна продавать еду другим людям, верно?» «Совершенно верно. Откуда вы знаете?» Сиакара дала ему массу приправ, которые она хотела, и мило улыбнулась этому честному и доброму лавочнику. Владелец магазина ухмыльнулся. «Кроме продажи еды, какая нормальная, средняя семья будет готова потратить столько денег на приправы? Ахо, ты покупаешь больше специй, чем в прошлый раз. Похоже, ты заработала немного денег. Поздравляю, а...» Сиакара сверкнула на него улыбкой и сказала: «Я продала несколько закусок в доках и сумела заработать немного денег. Я не знаю, когда у меня будет достаточно денег, чтобы стать такой же, как вы, дядя лавочник, и открыть магазин в городе». Лавочник захохотал и сказал: «Я тоже зарабатываю немного денег, ровно столько, чтобы выжить. Не думай, что это все так просто. Когда ты складываешь арендную плату и деньги, потраченные на товары и другие вещи, на самом деле остается не так уж много, верно? Не смотри свысока на продажу еды. На самом деле, пока ты делаешь хорошие соленые и маринованные овощи, ты все еще можешь заработать хорошую сумму денег. Видишь вон ту овощебазу с маринованными овощами? Они были очень популярны в последние 2 дня. На самом деле, моя жена очень любит сладкую и хрустящую сушеную редиску и пряную маринованную капусту в этом ларьке. Город действительно хорошее место, чтобы заработать деньги, даже соленые и маринованные овощи могут так быстро распродаться». Удивленно воскликнул Юйхай, выходя из магазина. Сиакара понимающе улыбнулась и сказала: «Отец, когда мы однажды заработаем достаточно денег, мы также сможем арендовать киоск здесь, в городе». В магазине продавались только различные виды тушеных блюд. «Как единственный ларек в городе, где продают тушеную еду, мы определенно сможем зарабатывать деньги таким образом», — Юйхай радостно ответил. «Когда у нашей семьи будет больше денег, мы должны купить еще немного сельскохозяйственных угодий. У нас есть только 3 участка сухой, песчаной земли. Урожая с земли не хватит, чтобы прокормить всю нашу семью. Как только мы откроем ларек в городе и заработаем немного денег, мы сможем купить еще больше сельскохозяйственных угодий. Отец, большая часть земли в нашей деревне сухая и песчаная. Если мы хотим купить землю, мы должны купить участки, которые находятся ближе к городу. В это время мы даже можем переехать всей семьей в город. Таким образом, мы сможем избежать того, чтобы старшая тетя приходила к нам все время и беспокоила нас». Сиакара действительно презирала дурные привычки мадам Ли и ее маленькие хитрости. У этой женщины также был болтливый язык, который никогда не останавливался, и она никогда не могла сказать ничего хорошего о других. Юйхай нахмурился и тихо выговорил ей: «Как ты можешь говорить такое о своей старшей тете? Будь осторожна, чтобы никто тебя не услышал, они начнут говорить, что ты плохой ребенок». Сиакара слегка усмехнулась и про себя проворчала: «Разве старшая тетя не самая бесстыдная здесь? Она просто возмутительница спокойствия». Внезапно они услышали знакомый голос, зовущий их. «Брат Дахай, Сиакара, вы, ребята, тоже сейчас в городе? Похоже, вы купили много вещей, ах!» Сиакая повернула голову и увидела, что их соседка, госпожа Фан, машет им рукой. В корзине перед ней лежала пара пухлых и жирных кур, а корзина рядом с ней была пуста. «Тетя Чжоу, ты опять ходила на рынок продавать куриные яйца? Дела идут хорошо?» Сиакая пробежала пару шагов вперед и остановилась рядом с госпожой Фан. Она ласково улыбнулась женщине. Мадам Фан помогла ей смахнуть несколько волос со щеки и улыбнулась. «Куриные яйца все распроданы, и осталось всего несколько цыплят. Вы, ребята, поймали попутку на телеге старого Чжана, чтобы добраться сюда? Как там академия? Неужели маленький Шито смог поступить без каких-либо проблем?» «Под руководством брата Цаньвэня все прошло довольно гладко. У нас дома не хватает приправ, поэтому мы пошли на продовольственный рынок, чтобы купить. Тетя Чжоу, вы тоже собираетесь возвращаться в деревню на телеге, когда закончите свои дела? Сегодня мы купили тележку для ослов». Сиакая была очень счастлива и взволнована тем, что они смогли купить дешевую тележку для ослов. Она не могла не сообщить мадам Фан хорошие новости как можно скорее. Госпожа Фан ответила с удивленным выражением лица. «Ух ты, Сиакая, вы проработали всего несколько дней и уже успели купить тележку. Тогда, когда мы вернемся, тетя Чжоу должна будет воспользоваться тобой». Юйхай, стоявший в стороне, поспешно вмешался. «Госпожа Фан, не слушайте ее. Когда мы были на рынке быков и лошадей, мы увидели одноклассника Шито, который отчаянно нуждался в деньгах и продавал больного осла». Сиакая подумала, что животное выглядит жалко, поэтому она потратила 3 тэля, чтобы купить животное и тележку. «По-моему, этот осел выглядит довольно больным. Я не знаю, можно ли его спасти или нет». Узнав, что они потратили 3 тэля на покупку полумертвого осла, госпожа Фан не знала, что сказать. Вместо этого она улыбнулась и прокомментировала. «У нашей Сиакая особенно доброе сердце. Хорошие вещи приходят к хорошим людям. Этот осел определенно поправится». Как раз в это время к мадам Фан подошел человек и спросил, за сколько она продает своих кур. Сиакая поспешно сказала: «Тетя Чжоу, делайте то, что вам нужно. Во второй половине дня мы вместе вернемся домой, хорошо?» Попрощавшись с мадам Фан, отец и дочь удалились. Не успели они сделать и нескольких шагов, как их кто-то остановил. Цзян Юй, молодой парень, который управлял магазином маринованных овощей, вышел из своего ларька с широкой улыбкой на лице и приветствовал их. «Благодетель, благодетель, пожалуйста, подождите секунду». Юйхай почувствовал смущение внутри. Этот молодой человек совсем не показался ему знакомым. Когда он помог этому парню, кто бы мог подумать, предположил Юйхай ошибочно. Человек, которого молодой человек благодарил, был не он. «А, вы тот самый парень, который управляет магазином маринованных и соленых овощей, верно?» Сиакая указала пальцем на магазин маринованных овощей, который находился неподалеку. Внутри было несколько человек, которые покупали маринованные овощи. Мужчина средних лет, очень похожий на Цзян Юя, в настоящее время суетился вокруг, помогая клиентам внутри. Сиакая ухмыльнулась молодому человеку. «Похоже, дела сейчас идут хорошо», — Цзян Юй радостно ответил. «Это все благодаря тебе, благодетель. Рецепты маринованных и соленых овощей, которые ты мне дала, уже приготовлены и продаются. Всем нравится вкус, и новые продукты привлекли множество новых и старых клиентов. Мой отец постоянно говорил о тебе в последние дни и постоянно говорил мне, что мы должны лично выразить тебе нашу благодарность. Я заметил тебя, когда ты разговаривала с женщиной, мне показалось, что мы знакомы. Когда я подошел ближе, то понял, что это ты. Благодетель, пожалуйста, приходи в наш магазин посидеть и немного поболтать». Юйхай ошеломленно посмотрел на дочь. Когда его маленькая девочка стала благодетельницей этой семьи, Цзян Юй был слишком восторженным и теплым, поэтому Сиакая не смогла отклонить его приглашение. Поэтому она последовала за ним в магазин маринованных и соленых овощей. Внутри магазина ее окружал неповторимый запах маринованных и соленых овощей. По сравнению с предыдущим разом он пах гораздо аппетитнее. «Старина Цзян, не могли бы вы дать мне половину кэтти пикантной и пряной сушеной редиски и половину кэтти сладкой и пряной?» «Чего? Пикантная и пряная уже вся распродана, когда они снова появятся на складе?» «Примерно через 2 дня. Тогда просто дайте мне половину кэтти сладкого и пряного, а потом добавьте половину кэтти пряной капусты». Полная женщина, на вид лет 40, разочарованно вздохнула, услышав, что вкусная и пряная сушеная редиска распродана. Другой старик, которому было за 50, покачал головой и улыбнулся. Владелец магазина Цзян, соленые и маринованные овощи вашей семьи теперь вкуснее и имеют лучший аромат, чем когда была жива ваша жена. Вы получили совет от кого-то талантливого. Владелец магазина Цзян взвешивал запрошенные маринованные овощи, улыбаясь и отвечая. Конечно, так и случилось. У нас действительно был замечательный человек, который дал нам несколько советов. Старший дядя Лу, вы знаете, что моя жена умерла внезапно и неожиданно, так что все ее рецепты ушли вместе с ней в могилу. Мои сын и дочь научились у нее только некоторым основным и простым методам маринования. Вы, как никто другой, должны знать, что мой магазин, если бы не ваши старые клиенты, все еще помогающие нам, давно бы уже закрылся. В этот момент он не мог не покачать головой из-за своих тяжелых эмоций. Другой старик немного вздохнул, а затем владелец магазина Цзян продолжил. Несколько дней назад мой сын получил помощь талантливого человека. Этот человек дал ему несколько рецептов маринования, и когда мы их сделали, то обнаружили, что овощи были даже более вкусными, чем те, которые делала моя покойная жена. Обязательно держитесь крепче за эти маринованные бобы и пряную капусту. Если вы думаете, что они хороши на вкус, пожалуйста, возвращайтесь еще. Старик мягко усмехнулся. Даже если ты ничего не скажешь, я все равно вернусь. У моей старой жены, евшей целую зиму капусту и редиску, сейчас нет хорошего аппетита. Когда она ела острую капусту, которую я купил 2 дня назад, она даже съела лишние 2 миски еды. А теперь она даже поесть не может без твоей пряной капусты. Молодая Матрона, стоявшая сбоку, вмешалась в разговор, соглашаясь. Мой младшенький дома уже почти превратил твою сладкую и хрустящую сушеную редиску в закуску. Если я не принесу ему, он закатит истерику. К счастью, маринованные овощи вашей семьи дешевы и хорошего качества, иначе я не смогла бы позволить ему есть это каждый день. Затем она попросила лавочника отвесить ей кусочек сладкой и хрустящей редиски. Лавочник Цзян смиренно улыбнулся и сказал, «Нехорошо есть слишком много маринованных овощей. Будет лучше, если он будет есть больше обычной еды. Через пару месяцев на рынок выйдут только что выращенные овощи. Убедитесь, что ваш ребенок ест больше зеленых овощей. Отец мой, это действительно был наш благодетель. Я пригласил ее вернуться». Цзян Юй вошел радостно, с широкой улыбкой на лице. Владелец магазина Цзян увидел Юй Хая позади своего сына и выбежал, забыв, что его руки все еще были липкими от овощного маринованного сока. Он схватил Юй Хая за руку и несколько раз повторил. «Благодетель, наконец-то у меня появился шанс встретиться с тобой. Вы действительно спаситель нашего маленького магазина». Неловкое выражение появилось на лице Юй Хая, когда он тупо уставился на свою руку, которая теперь была покрыта маринованным соком. Цзян Юй быстро отстранил своего отца и смущенно улыбнулся. «Отец, ты благодаришь не того человека. Человек, который научил меня рецептам, это маленькая девочка позади него. Ты благодаришь отца нашего благодетеля». Лавочник Цзян глухо рассмеялся и сказал, все равно, ах, добрый брат, у тебя есть дочь, у которой сердце и доброта бодхисаттвы». Юй Хай скромно ответил, вы слишком добры, она всегда любила экспериментировать с кулинарией, так что у нее есть немного таланта в этой области. Сиакая закатила глаза в своем сердце и тихо сказала, «Отец, ты пытаешься быть скромным здесь? Почему мне кажется, что ты сейчас хвастаешься?»